За каждой дверью затевались комплоты. Кто бессовестно льстил, домогаясь жирного куска, кто старался устроить свои делишки, словом, клан баронов праздновал победу.